Глава 12. Агранович зашел в камеру обрадованный. Он поверил оперативникам. Они обещали, что за показания пожизненный срок он не получит. Когда конвойный запер дверь камеры, мужчина повалился на кровать. Он очень устал и хотел спать, однако сделать это ему не дали. Через 10 минут дверь снова распахнулась. И конвойный зычным голосом проорал: «Принимай соседа!» В камеру ввалился слоноподобный, бритый наголо мужик. «Привет, чмо!» Агранович окинул неотесанного мужлана презрительным взглядом. Он даже не счел нужным поприветствовать новичка. Слонопотам осклабился. «Не хотите быть вежливым?» Правая рука татарина отвернулся к стене. Новичок без приглашения уселся к нему на кровать. «Ну, поговори со мной». Когда в ответ не раздалось ни звука, слонопотам с силой повернул его к себе. «Тебе привет из Медаса». Агранович задрожал. «Что ты сказал?» «Привет из Медаса». Мужик ухмыльнулся. «Дружок окорок оценит, что ты его не выдал. Однако он не любит оставлять свидетелей». Помощник татарина уставился на незнакомца. «Дружок окорока? Это тот мент, который загробастал наш общак и отправил татарина на тот свет?» «Именно». «Но я действительно понятия не имею, кто это». Агранович спинным мозгом почувствовал беду. «Такие встречи в камерах всегда печально заканчивались». «Если бы я знал, то выдал бы его и скостил бы себе срок». «Все же мы тебе не верим», — рычал незнакомец. Татарин не мог подстраховаться, а, впрочем, это уже не важно. «Тот самый мент желает, чтобы ты встретился с татарином и передал ему привет. А я не могу отказать ему в просьбе». Агранович затрясся. «Что? Что вы хотите сделать?» «А ты не усекаешь?» Из кармана спортивных штанов появился шелковый шнурок. Бандит хотел закричать, однако слонопотам мощными руками обхватил его шею и сжимал до тех пор, пока заключенный не потерял сознание. Зная, что в таком состоянии он пробудет недолго, незнакомец быстро соорудил петлю и приладил шнурок к крючку на потолке, оставшемуся от лампы. Перетащить худое тело и сунуть в петлю тонкую шею ему не составило труда. Потом он отпустил друга татарина, и тело повисло. Слоноподобный бандит сшиб табурет и ногой подогнал его на то место, где, по его расчетам, он должен был упасть после того, как самоубийца толкнул его ногой. Через несколько секунд все было кончено. Слоноподобный заключенный постучал в дверь. Конвойный словно ждал его. «Финита ля комедия?» Он завороженно уставился на висящее тело. «Как видишь». Красное лицо охранника скривилось. «Пусть добавят еще тысячонку. Сам понимаешь, меня ждет хороший прессинг». Слонопотам усмехнулся. «Вот когда его выдержишь, получишь». «Выдержу, не скрипи». Конвойный повернулся к камере, чтобы запереть ее. И в этот момент бандит вонзил нож ему в спину. Рита всегда была верна своему слову. И в 4 часа они с Леонидом отправились навестить Людмилу Тарасову. Женщина жила в 5-этажке, редкость для такого поселка. «Разве она не работает?» — спросил Сомов. — Сегодня вроде бы будний день. После гибели Виктора с ней случилась страшная депрессия, и она уволилась с работы. До этого происшествия Люда работала медсестрой в детском саду, — пояснила девушка. — На что же она существует? Ведь прошло ни много ни мало 3 года, — удивился оперативник. Рита пожала плечами. Утверждает, что высылают родителя. Хотя многим это кажется странным. У Тарасовых 18-летний сын, который учится в Москве. Чай тоже недешево. Леонид кивнул. «Что ж, кому-то везет на родителей». Они поднялись на 5-й этаж, позвонили в квартиру, и дверь тотчас открылась. Маленькая худенькая женщина с измученным лицом стояла на пороге. В уголках больших глаз, окруженных сеткой мелких морщин, затаились слезы. «Здравствуйте, Людмила», — приветливо сказала Рита. «Нам надо с вами поговорить». Женщина вздохнула. «Зачем?» «Это оперативник из России», — объяснила подруга. «Он случайно прочитал материал в газете обо всей этой неприятной истории и заинтересовался». «А вы раньше утверждали, что Виктор не сам утонул, ему помог...» Она не договорила. Лицо Людмилы преображалось на глазах. Теперь вместо горечи на нем был написан настоящий страх. Она сделала шаг к самому порогу, чтобы загородить проход в квартиру. «Если это твой хахаль, милая, — проговорила Тарасова, — и он обожает детективы, пусть возьмет в библиотеке. В этой истории нет ничего такого, чем бы ни занималась полиция. Все установлено и занесено в протоколы. Так что идите, откуда пришли. Мне нечего добавить». Она попыталась закрыть дверь. Рита доброжелательно улыбнулась и предприняла последнюю попытку. «Тетя Люда, но вы ведь сами считали, что виноват Тимур Радугов». На мгновение в глазах женщины промелькнуло что-то похожее на ненависть, но Тарасова взяла себя в руки. «Я хожу в церковь и замаливаю грех мужа и его жертв. Человек должен быть милосердным. А вы приехали специально из-за меня?» — внезапно бодрым голосом спросила она Леонида. Тот покачал головой. «Нет, я на отдыхе. Мне просто попалась старая газета». «Очень старая», — согласилась хозяйка. «С тех пор утекло много воды. Все кончено. А вы продолжайте отдыхать и не забивайте себе голову разными глупостями». Сомов даже поперхнулся. «И это вы называете глупостями?» Тарасова хлопнула дверью так внезапно, что оба чуть не отлетели к стене. Они не слышали, как Людмила взяла мобильный и набрала номер. Запинаясь, стала говорить. «Ты предупреждал, что он придет. Он действительно приходил. Я выставила его». На том конце бурчали недовольным голосом, но женщина оправдывалась. «Я не сказала ни слова. Тебе не в чем меня обвинять». Когда абонент отключился, Людмила прошла в гостиную, упала на кожаный диван и горько заплакала.